Глава 11. Дарси. День. Я перевернулась с широким зевком, потянувшись за своим атласом с сонной улыбкой. За окном пели птицы. Кровать, казалось, обнимала каждый дюйм моего тела. А утро звало меня. Я зачарованно нажала по своему гороскопу. Последние два были чертовски точны. И на этот раз я хотела попытаться высмотреть предупреждающие знаки. Если бы они могли мне помочь избежать еще одной стычки с наследниками, тогда я должна была попытаться читать между строк. «Доброе утро, близнецы! Звезды рассказали о вашем дне. Когда мир вокруг вас погружается в хаос, вам придется сохранять бдительность и позволять постоянному пути солнца удерживать вас на земле». Может показаться, что это слишком для понимания, но у вас все получится лучше, чем вы думаете. Будьте осторожны с теми, кто вас окружает. Даже самые дружелюбные собаки могут укусить. Я перечитала его пару раз, затем проверила свое расписание. Сегодня у меня было повышение квалификации Ордена с оборотнями. Одна догадка, о ком мне нужно было беспокоиться, чтобы меня не укусили. Я встала с постели, приняла душ и переоделась в форму башни, когда до меня донесся шум голосов и топот шагов. Я перекинула сумку через плечо и увидела на своем столе наброски, которые сделала прошлой ночью. Они были просто изображениями территории и здания Академии. Но я всегда была чрезмерно застенчива в своем искусстве. Даже мне было неловко смотреть на них. Я засунула их в ящик стола и вышла из комнаты, быстро заперев ее, прежде чем выйти на лестницу. Студенты бегали повсюду. Многие выглядели напряженными, другие возбужденно болтали. Все они спускались вниз, как будто только что покинули что-то важное в общей комнате. Любопытство взяло верх надо мной, и я направилась наверх, несмотря на то, что всегда избегала болтаться там. С тех пор, как фотография, на которой я выглядела так, будто проиграла спор с канализацией, стала вирусной, я пыталась стать как можно более невидимой для четырех ходячих и говорящих шестифутовых мешков, которые управляли этой школой. Но я не хотела прятаться вечно. Когда я вошла в круглую комнату из серого камня, заполненную кремовыми диванами и креслами, мой взгляд упал на большой экран на одной стене. Репортер новостей с длинными темными волосами рассказывал о событии, произошедшем вчера вечером в городе под названием Тукана. Тело было обнаружено студентом Академии Зодиак, чье имя не разглашается. Этим утром глава Фейского бюро расследований подтвердили, что виновником убийства была нимфа, которая в настоящее время все еще находится на свободе. Жителям Туканы следует проявлять особую бдительность в темное время суток и сообщать о любых наблюдениях этого существа в ФБР. Убитого Фейри звали Фейри Спайк, и он владел двумя стихиями — огнем и землей. Телевизор погас, и я нахмурилась. Мое сердце заколотилось, когда Сет встал из кольца кресел перед ним, а Кайли подпрыгнула рядом, когда он бросил пульт на свой стул. У него было напряженное выражение лица, и когда Кайли попыталась взять его за руку, он стряхнул ее. Он пробежал через комнату, едва удостоив меня взглядом, и скрылся на лестнице с намерением в его походке. Кайли перебросила свои волосы цвета солнечного луча через плечо, направляясь к паре девушек из Эйр. «Кого вообще волнует какой-то старый мертвец?» Простонала она своей подруге, открывая пудреницу, чтобы посмотреть на свое отражение с кукольным лицом. «Кто-то тронул меня за руку, и я отскочила назад в свое личное пространство, обернувшись и обнаружив Диего. Он одарил меня кроткой улыбкой. «Ты слышала?» — спросил он. «Да, но...» Я виновато прикусила губу. «Что такое нимфа?» Он издал смешок, взглянув через мое плечо на Кайли и ее банду прихорашивающихся Барби, прежде чем потащить меня к выходу. Он не отвечал, пока мы не спустились по лестнице подальше от любопытных ушей. «Нимфы — это другая раса. Они живут в тени Фейри, и они наши враги». «Почему?» — прошептала я, чувствуя, что этот разговор нуждается в тихом голосе. «Потому что...» Он оглянулся через плечо, затем взял меня под руку, чтобы притянуть ближе. «Нимфы не рождаются со стихийными силами, но если они убивают Фейри, то поглощают всю их магию, всю до последней капли, а затем они могут использовать ее против нас». Его глаза горели, не мигая, когда он сообщал эту новость. «Это...» «У меня не было слов, поэтому я просто покачала головой». «Да», — кивнул он. «Ужасно. И это значит, что нимфы всегда представляют опасность. Они жаждут магии даже больше, чем вампиры. И знаешь, как они ее забирают?» «У меня пересохло во рту, когда я покачала головой». «У них есть дар теней, способный лишить Фейри его силы. Они делают это с помощью... Их ногти вырастают очень длинными и проникают прямо в сердце Фейри и высасывают всю силу». Диего, казалось, испытывал болезненное очарование от этой идеи, но меня просто затошнило. «Та женщина в новостях сказала, что тело нашел студент», — сказала я в ужасе. Диего медленно кивнул. «Да, они не скажут, кто именно. Предполагаю, что прямо сейчас ему стирают память. Кто может забыть такое зрелище, понимаешь? Это полностью изменило бы тебя». «Стирание памяти? Серьезно?» — прошипела я. Моя грудь сжалась от этой мысли. Диего снова огляделся, еще больше понизив голос. «Ну, не совсем так. Это продвинутое принуждение. Заставляет Фейри забыть. Это совершенно незаконно, но существует множество теорий заговора, АБРФ, которые утверждают, что они тайно занимаются подобным». «И ты им веришь?» — догадалась я. Он ухмыльнулся мне. «Если бы ты слышала, какие хитрые штучки творятся в правоохранительных органах, ты бы тоже поверила. И не только там, Дарси, в этой самой школе. Ходят даже слухи о том, что некоторые преподаватели тайно практикуют темную магию». Мои мысли закружились, когда мы вышли из башни, и солнце осветило нас. Воздух был прохладным, а облака редкими. «У тебя есть урок Таро сегодня утром?» — спросил Диего, меняя тему, когда мы направлялись в сферу на завтрак. Я кивнула. Мой взгляд зацепился за Сета впереди. Его группа последователей окружила его, проводя руками по спине и прижимаясь к нему носом. Что это вообще были за прижимания? Но он почти не реагировал. Когда мы прибыли в сферу, он направился прочь от них, двигаясь прямиком к Дариусу, Максу и Калибу, которые уже сидели на своем обычном диване, окруженные кольцом возбужденных фанатов, бегающих взад и вперед из столовой, чтобы принести им еду и кофе. Наследники едва обращали на них внимание. Все четверо вступили в напряженный разговор, как только Сет присоединился к ним. «Дарси?» Диего толкнул меня локтем, и я отвела от них взгляд. «Ты идешь?» Он указал на наше новое место в центре комнаты. Джеральдина разложила широкий ассортимент еды на круглом столе, который выглядел подходящим для короля Артура и его рыцарей. Я подавила стон при виде собравшихся там общества суверенных единомышленников-легитимистов. Тори активно пыталась избежать разговора с ними, вовлекая Софию в бесконечную болтовню. Я кивнула, следуя за Диего, чтобы присоединиться к ним. И парень, сидевший рядом с Тори, вскочил со своего места, низко поклонившись. «Я сохранял его теплым для вас, Ваше Величество». «Хорошо, спасибо», — сказала я, улыбаясь и пытаясь скрыть свой дискомфорт от его демонстрации. Джеральдина набросилась на меня прежде, чем моя задница коснулась стула. «Круассаны остывали, поэтому мне принесли еще одну порцию с кухни». Она поднесла их горку мне под нос, и сладкий аппетитный аромат был слишком хорош, чтобы отказаться. Я взяла один со словами благодарности, и Джеральдина поспешила на свое место напротив моей сестры и меня. Диего подвинул стул рядом с Софией, но его плечо было крепко прижато к девушке из осёл, которая, казалось, намеревалась остаться там, где была. Он украл круассан из заначки Джеральдины, пока она тихим шепотом разговаривала с другой девушкой рядом с ней. «Ты слышала о нападении нимфы?» — спросила София. Ее глаза выпучились, когда она наклонилась вперед, чтобы посмотреть на меня через стол. «Да», — сказала я, взглянув на Тори. «А ты заметила, как странно ведут себя наследники этим утром?» «Все расстроены», — сказала София. Тори оглянулась через плечо на четверых парней, и ее брови сошлись вместе. «Нет, Дарси права, с ними что-то происходит». «Они наследники», — — сказал Диего с полным ртом круассана. «Они должны интересоваться убийствами нимф. Это их работа. Или, по крайней мере, так будет, когда они будут править». София выразила свое согласие, и я кивнула, полагая, что в этом есть смысл, но задаваясь вопросом. Означает ли это, что мы с Тори тоже должны проявлять к ним интерес? Напряжение в комнате было небывало высоким, когда люди обсуждали таинственного студента, обнаружившего тело. Девушка, с которой разговаривала Джеральдина, казалось, полностью пришла в себя после нападения. «Это происходит снова и снова, как будто...» «Чш!» — прошипела Джеральдина, бросив взгляд на нас. Она заставила себя рассмеяться, когда я поймала ее взгляд, затем схватила свою подругу за руку и потащила ее прочь от стола. «О чем это они?» — спросила меня Тори, и я в замешательстве покачала головой. «Привет, Вега!» Мы обе посмотрели вверх, и я заметила огненного мудака с монобровью, Милтона Хьюберта, стоящего на столе в окружении группы студентов, взволнованно смотрящих на него. «Целуйтесь друг с другом!» Его принуждение врезалось в меня, и я закричала от ужаса, когда мы с Тори наклонились друг к другу. Диего вскочил со стула, протиснувшись между нами еще до того, как мы приблизились к совершению мерзкого поступка. «За королев!» Джеральдина выскочила из толпы, взобралась на стул и запустила в Милтона струей воды. Так быстро, что он даже отдаленно не был готов к удару. Он пролетел половину комнаты и врезался в группу первокурсников, повалив нескольких из них на пол. Принуждение покинуло мое тело, когда смех зазвенел в комнате. Я вздрогнула, отстраняясь от Диего. «Мы должны помешать этому случиться снова», — простонала я, и Тори смерила Милтона смертельным взглядом, когда он угрюмо шел обратно к своим друзьям, мокрый насквозь. Наследники едва подняли глаза, чтобы оценить драму, все еще погруженные в напряженную дискуссию. «Я научу вас защищаться», — пропищала София, и ее глаза засияли. «Мы начнем сегодня вечером и будем тратить каждую свободную минуту, пока вы не научитесь». «Спасибо», — вздохнула Тори, и я благодарно улыбнулась ей. «Что ж, это было уже кое-что». К тому времени, когда мы отправились на урок Таро в палаты Меркурия, мое сердце все еще колотилось от всего утреннего адреналина. Они были всего в нескольких минутах ходьбы от сферы, и вскоре мы подошли к старинному зданию с высокими стенами, расписанными странными фресками. Одна казалась человеком, висящим на дереве, другая — шутом. Мы направились в мрачный интерьер с выцветшими каменными стенами. Слабое освещение придавало этому месту жутковатую атмосферу. Темная лестница вела вниз на другой этаж, и серебряная табличка указывала нам путь к Таро. «Моя бабушка толковала Таро», — сказала София, когда мы последовали за другими первокурсниками вниз по крутой лестнице. «Она научила меня раскладывать карты, но я никогда не была так хороша в этом». «В чем ты хороша?» спросила Кайли, протискиваясь мимо нее плечом, отбрасывая волосы назад, чтобы дать Софии пощечину. Тори хмуро посмотрела на затылок Кайли, когда София опустила голову, и ее щеки покраснели. Диего положил руку ей на спину, и она взглянула на него с легкой улыбкой. Я в гневе посмотрела вслед Кайли. «Сучка, заходите», — раздался хриплый голос впереди. Туманный фиолетовый свет вел нас вперед, и вскоре мы оказались в огромном помещении, напоминавшем подвал. Круглый деревянный стол занимал почти все пространство, а центр был полностью пустым. Внутри кольца, созданного столом, находился высокий мужчина с длинными седыми усами, которые свисали прямо на подбородок. Его миндалевидные глаза быстро остановились на нас. И проблеск в его взгляде сказал мне, что он точно знал, кто мы такие. Но опять же, кто этого не знал? «Присаживайтесь», — проинструктировал он, когда все выстроились по краям стола. И мы вчетвером опустились, чтобы сесть вместе. «Я профессор Астром, и сегодня я познакомлю вас с Таро. Предсказание судеб с помощью мистических карт звезд». Он сунул руку в карман своего твидового блейзера и достал колоду с совершенным мастерством, раскладывая их веером между пальцами. Он подбросил их в воздух, взмахнув рукой так, что они разлетелись широким кругом вокруг него на мистическом ветру. Изображения были обращены к классу. Они начали медленно вращаться по кругу, и я зачарованно разглядывала каждую из карт. Профессор провел первую половину урока, называя каждую из 21 карты и описывая их значение. Я положила свой атлас на стол, очарованная всем, что изучала, а мои заметки были разбросаны вокруг изображений каждой из карточек. София знала их все наизусть, и Аструм не раз обращался к ней, чтобы объяснить значение каждой карты. Возможно, она думала, что у нее это плохо получается, но мне показалось, что она эксперт. Мой разум был ошеломлен к тому времени, когда профессор, наконец, позволил нам сделать предсказание. И я не могла вспомнить, какая карта что означала, кроме нескольких из них. Аструм раздал колоды и разделил нас на пары. Я повернулась к Торе, пока она перетасовала нашу колоду и разложила их веером между нами, как велел профессор. Вот и все. Теперь один из вас выбирает карту и интерпретирует ее, используя свои заметки. Сказал Аструм, накручивая кончик уса на палец. «Хочешь быть первой?» Спросила Тори, и я пожала плечами, медленно двигая рукой над картами, как учил нас профессор. Когда я почувствовала инстинктивное покалывание в пальцах, то взяла карту, над которой остановилась. Затем перевернула, и Тори наклонилась ближе, пока мы рассматривали ее. «Верховная жрица!» Она сидела на золотом троне, ее тело было облачено в голубые одежды, а лицо закрывало вуаль. «Что это значит?» — спросила я, листая заметки в атласе. «Это означает...» Тори пролистала свои заметки. София прижалась к моему плечу, наклоняясь, чтобы взглянуть на мою карту. Она резко ахнула, и я в тревоге повернулась к ней. «Что?» Она извиняющим тоном покачала головой, забирая карточку у меня из рук. «Это означает, что кто-то ведет себя с вами нечестно или утаивает информацию». Она перевернула карточку, затем схватила меня за руку и положила ее плашмя тыльной стороной. «Что ты чувствуешь?» — прошептала она, и от ее тона у меня по спине побежали мурашки. Я посмотрела на Тори, которая пыталась не рассмеяться. «Что ты имеешь в виду, София?» — прошипела я, пытаясь одернуть руку, но она была странно сильной. Несколько других студентов повернулись, чтобы посмотреть, и мои щеки вспыхнули от жара. Я взглянула на Диего в поисках помощи, но он мрачно смотрел на свою карточку. Смерть. «Закрой глаза и почувствуй», — настаивала София. «Иногда карты могут дать представление о том, кого они имеют в виду». Я закрыла глаза и услышала, как Тори недоверчиво цокнула языком. Но я должна была быть непредубежденной, учитывая, что мои гороскопы с каждым днем кажутся все более точными, как я могла отрицать, что это тоже возможно? Я сосредоточилась на карточке, тыльная сторона которой была прохладной на моей разгоряченной ладони. Свет заплясал по краям моего поля зрения, и шум в комнате внезапно стих. Странный шепот заменил звук моих одноклассников, но я не могла разобрать ничего из того, что он говорил. Моя кровь похолодела, когда у меня возникло странное ощущение, что за мной наблюдают. Это было как вчера, в лесу стенаний, глаза, следящие за мной, надвигающаяся тьма. Затем огонь лизнул мои ноги и сомкнулся вокруг, сжигая, сжигая, сжигая. «Дарси!» Тори встряхнула меня, и мои глаза распахнулись. Она с тревогой смотрела на меня, и я обнаружила, что у меня отчаянно пересохло во рту, а на лбу выступили капельки пота. В комнате воцарилась тишина, и все взгляды были устремлены на меня. Профессор Аструм подошел ближе. «Вам что-то показала карта, мисс Вега?» Его взгляд был полон надежды. Я кивнула, затем покачала головой, потому что этого не произошло. Не совсем. Это было больше похоже на чувство. Я вздрогнула, потирая пальцы друг от друга, когда теплый воздух защекотал мои ладони. «Какое чувство?» — спросила София драматическим тоном. «Просто ощущение, будто кто-то наблюдает. А потом случился пожар. Мне не понравилось внимание всей комнаты ко мне, И я увидела, как Кайли наклонилась к своей темноволосой подруге Джиллиан рядом с ней. Прикрыла рот рукой и что-то прошептала. Они обе беззвучно захихикали, и моя шея вспыхнула от раздражения. Аструм нахмурился, приказывая другим студентам вернуться к работе. И я почувствовала облегчение, когда все они вернулись к разговору друг с другом, а Аструм подошел ближе, разглядывая мою карту. «Могу я подержать вас за руку минутку, мисс Вега?» Он протянул руку, его пальцы были длинными и тонкими. Я нерешительно взяла его ладонь, и его глаза стали пустыми, а плечи поникли. Прохладный зажим его руки был крепким, как железо. И я не думала, что смогу высвободиться, даже если попытаюсь. Аструм махнул, отпуская меня, и отшатнулся с выражением ужаса на лице. «Что?» — потребовала я, и мне не понравилось, как он внезапно побледнел. Он прочистил горло, отряхивая свои темные одежды, и понизил голос до убийственного шепота, наклонившись ближе. «Остерегайся своих врагов, девочка. Они сделаны из огня и тени». Он отвернулся, двигаясь, чтобы помочь другой паре студентов, в то время как я осталась, чтобы подумать над тем, что он сказал. «Всё это чушь собачья», — сказала Тори, толкая меня локтем. «Не смотри так испуганно, Дарси! Как ты можешь так говорить?» Я вздохнула. «После всего, что мы знаем теперь, что является правдой, я любила Тори, но иногда она была слишком циничной для своего же блага. Мы были в классе урока магии, на территории Академии в мире Фейри, и только вчера она выстрелила магией в одного из приятелей Дариуса. Но все еще была полна решимости отрицать возможность того, что гороскопы, Таро и любая магия, выходящая за рамки физического, тоже могут существовать. Это сказки», — сказала она, но на этот раз не казалась такой убежденной. «Я могу видеть и ощущать огонь в своей руке». А это всего лишь карта, которую можно интерпретировать как угодно. А как насчет видения, которое у меня только что было? Его ты тоже отрицаешь? Я выгнула бровь, и она нахмурилась, извиняясь. «Конечно, нет. Ты в порядке?» Спросила Тори более мягко, и я кивнула. Просто немного напугалась. Пробормотала я, пряча это ощущение глубоко внутри себя. Я разложила колоду перед ней с ухмылкой, растянувшей мои губы. «Хорошо, твоя очередь. Давай посмотрим, сможет ли это сделать тебя верующей». Она просияла с вызовом, подняв руку над ними, как учил нас Аструм. Мгновение спустя она выбрала карту и перевернула ее. Верховная жрица пристально посмотрела на нас, и мое сердце дрогнуло при виде нее. «Я попробую еще раз». Тори немедленно сунула карту обратно в колоду, несколько раз перетасовала ее, а затем снова разложила. Мое горло сжалось, когда я увидела, как она провела руками по стопке, а затем вытащила карту в крайнем левом углу. Она перевернула ее, и верховная жрица снова уставилась на нас. Тори вздрогнула, положив ее на стол и отодвинув от себя. «Значит, кто-то лжет нам?» — прошептала я, и Тори кивнула. Ее глаза наполнились верой, когда она, наконец, купилась на искусство Таро. Мы с Тори направлялись к воющему лугу, следуя указаниям в моем атласе к нашему классу повышения квалификации Ордена Оборотней. София отправилась присоединиться к группе пегасов, а Диего был послан к грифонам, чтобы посмотреть, смогут ли они выявить его орден. Пока мы петляли по тропинке на воздушной территории, нас окутал запах моря, и грохот волн за восточным утесом успокоил мое беспокойство. Урок Таро напугал меня до полусмерти. Но теперь, когда я вышла из холодной комнаты, и солнце светило мне в спину, он не казался таким пугающим. Больше половины студентов в Зодиаке, вероятно, скрывали от нас всякую чушь. Особенно наследники, которые не хотели, чтобы мы приближались к их драгоценному трону. Срезав угол леса стенаний, мы вышли на раскинувшийся луг, где произошло наше пробуждение. Желтые и фиолетовые цветы колыхались на легком ветерке, трава почти доходила нам до колен, когда мы прокладывали по ней тропинку, туда, где собиралась большая группа, примерно из 150 студентов. Многие из них выли и подпрыгивали на пятках, некоторые возились в траве. «Не понимаю, почему мы должны это делать?» — сказала Тори, поджав губы. «Я знаю, что я не собака!» Я кивнула в знак полного согласия. «Я не такая, как Сет». «Правильно!» — громко рявкнула профессор из центра группы. Студенты окружили ее кольцом, а некоторые в предвкушении бегали трусцой на месте. Мы поспешили присоединиться к группе, и профессор поманила нас вперед. У нее был длинный черный конский хвост и широкая улыбка на лице. Она схватила нас обеих за руки, притянув к себе, руками сразу же скользнув в наши волосы. «Это наши новые щенки. Хорошо позаботьтесь о них. Они пытаются понять, в каком ордене, так что не приближаться к ним слишком близко, не кусаться, не царапаться и не быть придурками. Хорошо?» Класс заорал и завыл в ответ. И я заметила Сета среди них, который смотрел на нас с дьявольским выражением, от которого у меня уже начало покалывать в животе. «Я профессор Канис». Она наклонилась ближе к Тори, глубоко вдыхая. «Не стесняйтесь», — сказала она, когда Тори отпрянула. «Я не стесняюсь? Просто вы сейчас так далеко за пределами моих личных границ, что я даже не могу их больше видеть». Профессор отступила назад и громко рассмеялась, а затем подтолкнула нас вперед, чтобы присоединиться к группе. «Разве у нас нет плана урока или чего-то в этом роде?» — спросила я, и она ответила, сняв рубашку. «Что за черт?» «Никакого плана», — сказала она, и ее ярко-неоновый розовый лифчик — все, на что я могла смотреть в ту секунду. «Просто бегите на свободу». «Святое дерьмо!» — выдохнула Тори, когда все вокруг начали раздеваться. «Что происходит?» Мой взгляд переместился на Сета, когда он стянул футболку через голову, и солнце заиграло на твердых мышцах его тела. Он выглядел как воплощенное искушение с его скульптурным животом и острой V-образной линией, которая прорезала дорожку под его поясом. Тепло разлилось по моим щекам, когда более сотни студентов спустили штаны, и я прикрыла глаза, увидев слишком много своих однокурсников и профессора. Брюки Сета были расстегнуты, спускаясь ниже по бедрам, когда он прикрыл рот ладонью и начал выть в небо. Каждый в долине, кроме Тори и меня, присоединился к хору. Шум какофонии отдавался в моем черепе. Сет стянул штаны и боксеры, отвернувшись в последнюю секунду, прежде чем мы смогли что-либо увидеть. Тори начала смеяться, и я посмотрела на нее, качая головой, когда пузырь смеха вырвался из меня. Сет побежал вниз по склону, и 150 голых студентов помчались за ним. Наследник резким движением прыгнул вперед, и все его тело изменилось. Белая шерсть разметалась по его коже. Пушистые уши, кисточка хвоста и четыре огромные лапы упали на землю вместо него. Мой рот открылся, и пульс участился от этого пронзительного зрелища. Позади него все тоже менялись, как волновой эффект. Все они превращались в огромных волков, вдвое больше любого нормального зверя. Страх и волнение сжимали мое сердце, когда я наблюдала за невероятным зрелищем. Огромная масса начала разделяться на группы, распределяясь по лугу и устремляясь к деревьям на окраинах. Среди них было всего несколько белых волков, и Сет был самым крупным из всех. А это означало, что я могла все время следить за ним. Он повел группу из 9 вдоль края леса стенаний, двигаясь подобно ветру, когда кружил вокруг, прижав уши к голове. Земля задрожала, когда все 10 массивных зверей бросились в нашу сторону, ведомые чистым белым зверем впереди них. Мы с Тори попятились, и мои руки инстинктивно поднялись, когда я вложила в них силу воли. Но Сет остановился прежде, чем мне понадобилось даже попытаться защищаться. Он издал тихий скулёж, двигаясь вперед, глядя мне в глаза. Ткнулся мокрым носом в мою щеку. Затем сделал то же самое с Тори. Она неуверенно протянула руку и провела пальцами по его ушам. Он уткнулся в нее носом так сильно, что она упала на задницу и засмеялась, когда я подняла ее обратно. В тот момент я отбросила в сторону тот факт, что он был наследником, слишком очарованная его прекрасным преображением и манящим взглядом волчьих глаз. Магия этого места и его учеников была слишком чудесна, чтобы ее игнорировать. И больше всего на свете мне хотелось узнать, каков был мой собственный орден. Сет внезапно упал на землю, повернул голову и указал себе на спину. «Думаю, он хочет, чтобы мы его погладили», — сказала я в тревоге. Тори посмотрела на меня с усмешкой, и возбуждение пронеслось по моему телу, как лесной пожар. По крайней мере, Сет не может говорить в такой форме. Так какого чёрта? Я провела рукой по его бархатной мягкой шее и закинула ногу ему на плечи, не перенося свой вес вниз, пока не убедилась, что он имел в виду именно это. Когда он не отреагировал, я устроилась на месте, запустив руки в его мех, чтобы попытаться как следует ухватиться. Тори двинулась, чтобы сесть позади меня, но другой самец с темным мехом опустился рядом с Сетом и ободряюще гавкнул на нее. Она прикусила губу и поспешила к нему, вскарабкиваясь на его спину. «Это безумие!» — засмеялась я, когда Сет поднялся подо мной, а мой живот опустился. Я цеплялась за драгоценную жизнь, когда его нос повернулся к деревьям далеко за долиной. Он откинул голову назад, завыв достаточно громко, чтобы заставить меня вздрогнуть, а затем рванулся вперед с невероятной скоростью. Я испуганно вскрикнула, когда ветер растрепал мои волосы и чуть не потеряла контроль над его шелковистой гладкой шерстью. Но крепче обхватив его коленями и сдвигаясь на дюйм назад, я цеплялась за него изо всех сил. Смех вырвался из моего горла, и я вскрикнула, когда адреналин хлынул через меня. Сет бросился к лесу стенаний, врываясь в деревья по длинной тропинке. Он сразу же свернул с нее в более густой лес, и я вовремя пригнула голову, чтобы избежать низко нависающих ветвей. Позади меня раздавался топот тяжелых лап. Я бросила взгляд через плечо, заметив, что Тори ухмыляется во все лицо, цепляясь за волка под ней. Хор завываний разнесся от множества групп по всему лесу, и мое сердце бешено заколотилось, когда одна из них бросилась нам наперерез, заставив Сета резко свернуть влево. Деревья проносились мимо меня размытыми зелеными пятнами, и вскоре мы так углубились в лес, что я не думала, что когда-нибудь выберусь отсюда без помощи волков. Сет, наконец, замедлил шаг, спустившись на поляну, где лежала большая лужа мерцающей воды. Она была окружена высоким тростником и затенена низко свисающими ветвями ивы. Солнечный свет падал столбами на прекрасное место, и пыльца окружилась в золотистых лучах. Сет вошел прямо в пруд, и я ахнула, когда он глубоко погрузился в ледяную воду. Я соскользнула с него, и он поплыл под поверхностью, исчезая в глубине. Мгновение спустя он появился в своей человеческой форме, ухмыляясь мне. «Тебе понравилось кататься на мне верхом?» — многозначительно спросил он. «Я предпочитаю тебя в образе волка». Я плеснула на него, но улыбка тронула мои губы. Несколько волков упали на землю вокруг водоема, катаясь в пыли и отдыхая в тени. Некоторые из них присоединились к нам в воде, снова приняв человеческий облик и открыв наготу миру. Глаза Сета следили за девушкой с изгибами, за которой можно было умереть, когда она плыла по журчащему пруду. Тори слезла со своего волка, и парень обернулся прямо перед ней, заставив ее ощетиниться, когда он наклонился слишком близко. Она с беспокойством посмотрела на пруд, делая размеренный шаг в сторону, и мое сердце потянулось к ней. Она ненавидела глубокую воду, и даже куча голых студентов не заставила бы ее зайти. Я двинулась, чтобы поплыть обратно к берегу, но Сет обнял меня за талию, притягивая ближе. Я рассматривала капли, стекающие по его точёному лицу, не в силах удержаться, чтобы не проследить за углами его скул, размышляя, стоит ли убегать. Его волосы были гривой влажного орехового цвета, а глаза пронзительно темными. Я хотела оттолкнуть его, но что-то удержало меня на месте, когда я попала в плен его животной ауры. В тот момент в нем было что-то такое, что заставило меня почувствовать себя частью чего-то. Может быть, дело было в стае? Как будто он всегда пытался сблизиться, но в то же время держал меня под каблуком. Возможно, я все-таки была оборотнем. Напряженный взгляд, который я видела в его глазах этим утром, казалось, потускнел, и сегодня он был явно не в форме. Слова сорвались с моих губ, и я позволила этому случиться, надеясь, что мягкость, которую я видела сейчас в его глазах, сохранится еще на некоторое время. «Ты казался расстроенным этим утром», — сказала я, приподняв бровь, а его глаза сузились. «Ты шпионила за мной, детка». Его мускулистая рука крепче обхватила меня, и он притянул меня к своему бедру. «Нет», — прошептала я. «Это было очевидно?» Мое колено коснулось его бедра, и глубокий звук вырвался из его горла. Он тяжело вздохнул. «Тебе не о чем беспокоиться, Вега». Он отпустил меня, а затем тем же движением обрушил на меня волну. «Ублюдок!» Пролепетала я про себя, отпрянув назад, когда он поплыл к огромному камню, выступающему из середины водоема. Я направилась обратно на берег, присоединившись к Торе, досадуя на себя за то, что попыталась приложить хоть какие-то усилия в общении с ним. «Ты в порядке?» — пробормотала я, не желая привлекать внимание к тому факту, что Тори близко не подойдет к глубокому пруду. Я не хотела давать парню, волку, больше боеприпасов против нее. Она кивнула, на ее губах появилась улыбка, которую могла разглядеть только я с помощью пристального внимания. «Есть только один верный способ узнать, волк ли ты!» Резкий тон Сета заставил меня задрожать. Он стоял по пояс в воде на дальнем краю пруда, в дюйме от того, чтобы весь лес увидел его волшебную палочку. «Какой?» — спросила я. Тори скрестила руки на груди. «Вам обеим нужно завыть!» — приказал он, указывая на небо. Мы с Тори переглянулись и обе промолчали. «Закройте глаза и войте изо всех сил!» — скомандовал Сет, но никто из нас не был готов выставлять себя таким дураком. «Может, нам еще вырыть ямы и понюхать задницу друг друга?» Сет пожал плечами, когда мы не ответили. «Ладно, не переживайте. Но вой может вызвать перемены, так что решать вам». Сет повернулся и зашагал вверх по берегу. Его голая задница смотрела мне в лицо, когда он выходил из воды. Тори вздохнула. «Просто один раз завыть». Сет не ответил. Тори сложила ладони рупором у рта, и я повторила за ней, глядя в широкое голубое небо за верхушками деревьев. Крикнули мы вместе. Некоторые из волков присоединились, и мы продолжили, несмотря на то, что это казалось довольно нелепым. Я не чувствовала, что со мной происходит что-то волчье, поэтому посмотрела вниз на Сета, который стоял на краю поляны. «Вы не волки», — пренебрежительно прорычал он. «Чтобы больше не бегали с моей стаей». Он прыгнул к деревьям и снова превратился в свою прекрасную белую фигуру. Мое сердце заколотилось, когда остальная часть стаи рванулась за ним. Те, кто был в человеческом обличье, превращались в волков, когда устремлялись в лес. Их громкие шаги грохотали в воздухе. Мой рот открылся, а сердце замерло, когда они оставили нас посреди леса стенаний. Кто знает, как далеко от луга. «Придурок!» — крикнула Тори ему вслед, когда мы собирали наши сумки. Я достала свой атлас, со стоном определяя местоположение на карте. «Мы практически за пределами кампуса». «Отлично», — вздохнула Тори, направляясь вперед к деревьям. «Просто чертовски здорово!»